Глава 23. Наверное, ему не следовало этого делать. Он не должен был так подставляться. Снова заставлять жену нервничать. Снова ставить под удар воцарившееся в семье, пускай и мнимое, спокойствие. Но просто сидеть дома, читать умные и правильные книги и ждать чего-то он тоже не мог. Ему надо было как-то действовать, что-то делать. Как-то обезопасить себя, защитить семью. Хотя метод, избранный им, он понимал, совершенно никчёмен. Но другого у него просто не было. «Что вы тут делаете, Киселёв?» Следователь, который вел его дело, с изумлением уставился на него. Правильнее, он вытаращился на него, будто он заявился в его кабинет голышом. «У меня к вам дело, Иван Степанович». Он приложил руку к груди. «На 5 минут. Больше не отниму». «Хорошо, хорошо, говорите». Следователь недовольно сморщился. «Приговором, что ли, недовольный, Киселёв?» «Так поверьте, в данной ситуации, учитывая обстоятельства, вы отделались легким испугом». «Согласен». Он смиренно улыбнулся. «И я не по своему вопросу, Иван Степанович». «А почему же?» Иван Степанович заметно расслабился. «Честно, этого человека он не ожидал здесь увидеть. Правильнее, совершенно не хотел. Трагедия семьи Киселёвых его сильно задела. И напрямую, и косвенно. Напрямую он взял с пострадавшей стороны приличную сумму денег. Но не тогда, когда она являлась пострадавшей, а тогда, когда против той стороны возбуждалось уголовное дело в связи с наездом на младшего Киселёва на пешеходном переходе. Дело было скверным, грозило перерасти в грандиозный скандал в благородном семействе Панкратовых. И он взялся все это урегулировать, переговорив с Глебом Панкратовым в приватном месте, без лишних ушей. Панкратов оказался весьма щедрым в благодарности и накинул даже сверх того, что он запросил. И потом еще добавил, когда Иван Степанович вызвался подыскать подходящего человечка, способного взять вину на себя. Таким человечком стал его троюродный брат, страдающий неизлечимой болезнью. Он уже несколько раз пытался свести счеты с жизнью, но попытки его неизбежно проваливались по причине боязни страшного греха. К тому же очень уж ему хотелось перед своей кончиной совершить хоть какое-то доброе дело. И он плакал от счастья, когда Иван заключил с ним соглашение. И приговаривал. «В тюрьме, Ваня, подыхать все же лучше, чем на собственных загаженных простынях. Там на людях». Философию его Иван не разделял, не понимал, но был признателен, получив согласие, и обязал Панкратова обеспечить брата на пересылке всем необходимым. Так он косвенно коснулся дела Киселёвых-Панкратовых. Не безвозмездно, конечно, тоже не безвозмездно. С семьи Киселёвых он денег не тянул, не имел никакого морального права. Ему их было в душе очень жаль. И он тайно порадовался, когда Киселёв получил довольно мягкий приговор и со скамьи подсудимых отправился прямиком домой. И вот он вдруг снова здесь. Зачем, спрашивается, явился? «Иван Степанович, помогите». Киселёв неуверенно улыбался, прижимая руку к груди. В изоляторе познакомился с одним мужиком. «Правильный мужик, нормальный». «Угу». Он скептически опустил уголки рта. «Туда только такие и попадают, Киселёв». «Я не в том смысле. Я в другом». Киселёв замялся. «В каком?» «Ну, помог он мне там. Заступился, когда прессануть меня пытались. Вступился за меня. Говорил со мной. Правильно говорил. О Боге». «А-а-а. Тогда понятно». Иван Степанович откинулся на спинку рабочего кресла, расслабившись окончательно. Никакого отношения визит Киселёва не имеет к подмене подозреваемых в деле с наездом на его сына. Волноваться причины нет. За сокамерника хочет попросить. Или передачу передать. Или на свидание рвется. А может, и то, и другое вместе. «Как фамилия твоего благородного сокамерника?» Киселёв назвал. «Ну, сидит он еще, суда ждет. А ты чего хотел-то? Адвоката ему оплатить?» «Так есть у него адвокат. Хороший адвокат». «Да знаю я про адвоката. Передачку ему хотел передать. Сигареты, сало, носки шерстяные. Там холод собачий, бетон, а у него ноги больные». «Хорошо, распоряжусь». Следователь опустил взгляд в бумаги. Подождал. Визитёр не уходил. «Что-то еще? «А свидание нельзя устроить, Иван Степанович». «Свидание? Устроить?» Он хмыкнул, коротко глянул на Киселева. Нашел сводника. А про себя подумал, что мужик сильно сдал. Оттого, пышущего гневом, ненавистью и жаждой мести здоровяка, который выл, плакал, матерился и пытался дотянуться до шеи Глеба Панкратова через полчаса после аварии, почти ничего не осталось. Сильно исхудал Киселев-старший, сутулился. Взгляд потух. Борода какая-то нелепая прибавляла ему лет 10 возраста. Сдал мужик. Сильно сдал. И вопреки правилам, установленным самому себе, он снова пожалел Киселева. «Хорошо. Будет тебе свидание с твоим сокамерником. Что-то еще? «Нет, все. Спасибо». Киселев попятился к двери. Руку все так и держал у груди. Словно безмолвную клятву давал. «Я распоряжусь», — пообещал следователь. «Позвонишь тогда, уточнишь дату». «Спасибо, Иван Степанович, спасибо». Киселев исчез за дверью. И только тогда он встал с места и заходил по кабинету. Мысли. Его одолевали всякие нехорошие мысли. «Что за блажь такая? Напрашиваться на свидание с человеком, которого больше никогда в своей жизни не увидишь. Спасибо сказать?» «Возможно». «Почему так долго ждал, освободившись в зале суда?» «В себя прийти не мог. Душевные раны залечивал». «Тоже возможно». «А также, возможно, и другое». Он вернулся к своему столу. Снял телефонную трубку и набрал номер следственного изолятора. Попросил нужного человека к телефону. «Киселёву разреши свидание с одним из подследственных». Он назвал фамилию. «Передачу еще прими». «Будет сделано, Иван Степанович». «Да, и на момент их свидания нужны уши». «Сделаешь?» «Конечно». «И обо всем потом доложишь». «Без вопросов, Иван Степанович». «Вот и ладно». «Скажи, а там в самом деле холодно? В его камере?» «И правда, носки шерстяные нужны? Ноги у него больные?» «Ну да. Ревматизмом вроде страдает. Застарелым. Ходка-то уже не первая. У наших с вами старожилов по букету болезней». «Это так. Ну и в камере в самом деле не жарко. Не топим уже. Май заканчивается». «Ну, ты меня понял». «Так точно, Иван Степанович. Все сделаем». Он положил трубку, дошел до окна, выглянул на улицу. Киселев медленно шел от управления в сторону автобусной остановки. Пешком явился. Не на машине? Ах да, забыл совершенно. Его же прав на управление транспортным средством лишили на 2 года. Он смотрел в его сутулую спину, обтянутую темной футболкой, не отрываясь. Что? Что на уме у этого человека, пережившего страшную беду? Беду, страшнее которой, по его мнению, в жизни нет и быть не может. Что он задумал? Зачем он рвется на свидание? Что-то узнать? О чем-то спросить? Или поблагодарить своего бывшего сокамерника? Только вопрос, за что поблагодарить? За то, что помог ему пережить тяжелые недели заключения? Или за то, что тот сумел найти способ отомстить за него? Иван Степанович едва слышно выругался. Он знал о взрыве в момент заседания. Знал, кто там погиб. Но ни разу до сегодняшнего утра не проводил никаких параллелей. А тут вдруг будто в темечко стукнуло. В самом деле, почему следствие исключает вероятность того, что взрыв был направлен на Панкратову? С чего решили, что взорвать хотели ее брата? Только по той причине, что он являлся важным свидетелем в одном громком деле? Так чего его тогда не охраняли до суда? Почему позволили вольничать и принимать участие в ресторанных разборках? Нет, Что-то тут не то. Как-то кособоко выглядит версия с покушением на важного свидетеля. Иван Степанович положил пятерню на затылок, слегка нахмурился. Ну да, да, он и сам поначалу разделял точку зрения коллег, занимавшихся расследованием громкого дела. Но теперь, после того, как к нему пожаловал Киселёв с неожиданной просьбой, он стал думать несколько иначе. И если из следственного изолятора поступит информация, подтверждающая его подозрения, то он может запросто идти на доклад к начальству. И это будет означать... Да, это будет означать прорыв в следственных действиях. И все благодаря ему. Это будет означать, что он может быть замечен и впоследствии поощрен. Да, такое может быть запросто. Но тсс, пока молчок. Пока нет никаких сведений, подтверждающих его подозрения, надо просто держать язык за зубами. Через два дня состоится свидание Киселёва с бывшим сокамерником по следственному изолятору. Вот тогда и поглядим, что из всего этого можно вытянуть. Надо ждать звонка. Звонок раздался, когда он меньше всего его ждал. Иван, вернувшись домой около 20:00, уже успел поужинать, принять душ, забраться под одеяло, прижаться к теплому боку жены. И тут звонок на мобильный. Настойчивый звонок, с номера, которого не было в его справочнике. Он нехотя выбрался из-под одеяла. Нашарил тапочки, пол был холодным. Вышел из спальни, плотно закрыв за собой дверь. И только тогда ответил. «Да». «Иван Степанович, извини, что так поздно. Замотался. А завтра в командировку. Времени совсем не будет. Разбудил?» «Ничего, нормально». Он схватил с вешалки куртку, надел прямо на майку и вышел на лоджию. Это было хорошее место. Здесь можно было говорить в полный голос. Жену не разбудить, потому что ничего не было слышно. Он не раз проверял. «Ну, не тяни». Иван Степанович сел в плетёное кресло с наброшенным на него байковым одеялом. Тут же обернул им голые коленки. «Я весь внимание». «Был сегодня ваш клиент на свиданке». «Угу, и?» «Я сам контролировал ситуацию и особо не торопил. Пусть, думаю, наговорятся». «Молодец», — похвалил Иван Степанович и повертел головой в поисках пепельницы. И тут же спохватился. Он уже год как не курил. И пепельница давно исчезла с лоджии. Вместе с дежурной пачкой сигарет и зажигалкой. И даже запах давно выветрился. Но рука нет-нет, да принимается шарить по столику в поисках запретной забавы. «Так вот, Иван Степанович, разговор-то шел о каком-то деле. Конкретно не оговаривалось, но, думаю, вы в теме». «Так, стоп, дорогой. Давай мне в лицах и со всеми подробностями. Идет? Он прихватил пальцами собачку от молнии на куртке и принялся таскать ее вверх-вниз. Хоть чем-то руки занять. Идет. В общем, Киселёв ваш поздоровался. Спросил, передали ли ему передачу. Спросил про носки, печенье, чай. В общем, всякая вежливая ерунда. Тот ответил, что все в порядке. Поблагодарил. Дальше? А дальше начинается самое интересное, Иван Степанович. Не томи. Ваш Киселёв спрашивает, мне кого-то надо поблагодарить. Тот спрашивает, за что? Киселёв, за хорошее дело, о котором я даже не просил. Второй отвечает, раз не просил, кого и за что благодарить собрался, брат? Киселёв, кто-то сделал то, с чем я не справился. На что, мол, духу не хватило? Второй отвечает, не духу тебе, брат, не хватило, а выдержки и мозгов. И спрашивает, слышал про блюдо, которое лучше есть холодным? Это он про месть, вырвалось у Ивана Степановича. Бегунок от молнии в его руках на мгновение замер. Так точно, сомнений нет. И что дальше? Тот второй говорит, кто-то хорошо остудил. Киселёв спрашивает, кто? Тот, не знаю. Киселёв снова пристал, кого хоть благодарить должен за помощь такую. А второй отвечает, ты вообще ни при чем. Никто тебе помогать даже не собирался. Тут вообще другая история». «Да». Вздох разочарования был таким сильным, что качнул листья бегонии, стоявшей на столике. «Значит, все-таки все было направлено против важного свидетеля». «Не знаю, Иван Степанович». Разговор потом начался какой-то пустой, никчемный. Потом про церковь все больше, о книгах церковных. Но вот когда они прощались, и Киселев снова начал благодарить своего бывшего сокамерника, тот как будто невзначай обронил. «Врагов, говорит, не ты один». «Видимо». «Что?» «Да, точно так и сказал. Видимо, говорит, врагов, не ты один». Быстро так, почти скороговоркой. Я еле разобрал. И все, и молчок. Но думаю, Киселев его понял. «Да, думаю, понял». «На этом все, Иван Степанович». «Спасибо, спасибо тебе. Счастливо съездить в командировку. За мной должок». Простившись, Иван Степанович отключил телефон. Сунул его в карман куртки и задумался. То, что сообщил ему человек из следственного изолятора, могло быть прорывом. А могло быть и ничем. Конкретного ничего Киселеву бывший сокамерник не сообщил. Лишь снял с него подозрение в причастности к акту мести. Да, Киселев чист. А вот против кого был направлен взрыв, так и не прояснилось. Так что соваться на доклад к начальству и путаться под ногами у серьезных людей, занимающихся расследованием, смысла нет. Пока нет. Может, следует самому тихонько понаблюдать, а? Только вопрос. За кем?